Третье. Вольные заметки к родословной Андрея Сахарова. Примечание. Выдержки из книги Елены Боннер, выпущенной в Москве в 1996 году издательством «Права человека». Конец примечания. Эти заметки не родословные Андрея Сахарова. В них не использовано многое из собранных материалов, касающихся непрямых его предков. Но я стремилась максимально подробно рассказать о тех, кого он знал, о ком упоминает в книге «Воспоминания». О том, что, на мой взгляд, взволновало бы его. Мой выбор, моя воля, поэтому они вольные. Внутренне я писала их для него. Внешне получилось для тех, кому интересна автобиографическая книга Сахарова. Заметки существенно дополняют ее первую главу и исправляют имеющиеся в ней неточности. Казалось бы, что проще написать обычный комментарий. Но бесконечное число раз я бросал работу на первой же странице. Можно проверить даты, уточнить названия, исправить ошибки в именах и фамилиях. А что делать с мифами, судьбами людей, с событиями, которые вроде были, но все было не так? Андрей Дмитриевич не просто многого важного не знал или не помнил, он не успел узнать. У него что-то отложилось в памяти из рассказов, которые слышал в детстве, по-детски избирательное, не откорректированное возрастом. Подростком он начал уходить в свою страстную одержимость наукой. Первая военная осень и эвакуация с университетом. Жизнь и работа на военном заводе, секретный объект, вырвали его психологически из семьи и круга родных. Общение с родителями, тем паче с другими родственниками, стало эпизодичным. Уже работая над книгой, Андрей Дмитриевич как-то сказал, что за годы работы в секретном городе Арзамас-16 он только однажды провел с родителями целый день, приехав к ним на дачу. Один раз его отец несколько дней гостил на объекте. И самым долгим общением с ним были три больничных свидания, последнее за 5 дней до кончины Дмитрия Ивановича. Составляя наброски к будущему алфавитному указателю книги «Воспоминания» еще в Горьком, не зная, дошла ли рукопись до детей в США, я обнаружила, что нет даты смерти бабушки Андрея Дмитриевича с материнской стороны Зинаиды Евграфовны Софиана, и спросила у него. Он ответил, «Наверное, когда меня не было в Москве, в войну или в годы объекта». И книга, хотя он после нашего возвращения в Москву ее дополнял и редактировал, так и вышла без этой даты. Не у кого было спросить. Но девичья фамилия его матери, Софиана, обсуждалась с нами неоднократно, потому что она трижды встречается у Пушкина. В октябре 1824 года из Михайловского Пушкин пишет Жуковскому: «Восьмилетняя Родоис Софианос, дочь грека, падшего в Скулянской битве героя, воспитывается в Кишиневе у Катерины Христофоровны Крупенской, жены бывшего вице-губернатора Бессарабии. Нельзя ли сиротку приютить? Она племянница русского полковника, следственно, может отвечать за дворянку. Пошевели сердце Марии, поэт, и оправдаем провидение». 29 ноября Пушкин вновь обращается к Жуковскому. «Что же, милый, будет ли что-нибудь для моей маленькой гречанки? Она в жалком состоянии, а будущее для нее и того жалче. Дочь героя, Жуковский, а не родня поэтам по поэзии». Не был ли Алексей Семенович Софиана, дед Андрея Дмитриевича, потомком кого-то из упоминаемых Пушкиным Софианосов? Эту версию я выдвинул в Горьком, где нашим постоянным чтением был Пушкин и вся доступная литература о нем. Выдвинула без всяких оснований, кроме желания, чтобы где-то в прошлом возникло пересечение с Пушкиным. Андрей Дмитриевич отверг мои эмоции. В воспоминаниях он пишет, что его дед заслужил первый офицерский чин и дворянство во время русско-турецкой войны 1877-78 годов, оказав важную услугу Скобелеву. Кажется, он вывел под усы из болота под Плевной под огнем противника лошадь, на которой сидел сам генерал Скобелев. Мне казалось сомнительным, что только благодаря случаю и личной храбрости рядовой русской армии, не получивший военного образования, дослужился до чина генерала. История с лошадью могла помочь в карьере, но не настолько. Легенда о лошади распалась, когда я увидела полный послужной список капитана Софиана. Составлен октября 20 дня 1892 года и рапорт от 4 сентября 1917 года о его увольнении в отставку, в которых сказано, что Алексей Семенович Софиана происходил из дворян Харьковской губернии. Позже были разысканы документы департамента Герольдии, министерств земледелия и финансов, послужные списки других Софиана, в том числе уроженца греческого острова Зея, современное название Кеа, Николая Петровича Софиана, прапрадеда Сахарова. Но ничто не подтверждало связь Радоис Софиана с предками Андрея Сахарова. Мы уже имели всю восходящую линию от Андрея Сахарова до Николая Петровича. Имели документы полковника Петра Софиана, знали о его отце, жене и детях. А про Радоис наши розыски ничего не добавили к тому, что сказано у Пушкина. И в августе 1994-го я с внуком поехала в Грецию, имея в виду не так фестиваль Сахарова, который проходил в Афинах, и Акрополь, как остров Кеа. Нам повезло. Несколько хороших людей сошлись в желании помочь мне найти греческие корни Сахарова. С ними мы на яхте «Мадис», кое-как справившись с морской болезнью, оказались на острове. Там, после молебна в небольшом светлом храме, мне в общине города Иулида передали ответ на ранее посланное им письмо. «Мы испытываем радость, ибо частично корни Андрея Сахарова из Кеа, нашего острова, о котором много веков назад древний историк Плутарх писал, что он характеризуется маленькими размерами, незначительным населением, однако многими известными людьми, рожденными и воспитанными на нем». Из этого документа следовало, что во второй половине XVIII века в семье жителя острова дворянина Петра, Петроса Софианоса, было три сына – Анастасио, Николай, Иосиф и дочь Марулио. А Радоис, соответственно, внучатая племянница Николая Петровича Софиана, прапрадеда Андрея Сахарова. Таким образом, сошлись данные российских и греческих архивов и подтвердилось пересечение с Пушкиным. Андрей Дмитриевич – внучатый племянник пушкинской маленькой гречанки. Дед Андрея Сахарова, Алексей Семенович Софиана, был младшим в семье. Он родился 4 января 1854 года в Харькове, обучался в первой Санкт-Петербургской военной гимназии. В службу вступил юнкером во второе военно-константиновское училище, которое окончил по первому разряду в 1873 году прапорщиком. Участвовал в походах и делах против турок. Незадолго до русско-японской войны был послан инспектировать строительство Байкало-Амурской железной дороги. БАМ строился уже тогда. И участвовал в русско-японской войне, командуя первым дивизионом сводной артиллерийской бригады. Кавалер многих орденов, в том числе Святой Анны 4 степени с надписью «За храбрость», Святой Анны 3 степени с мечами и бантом, Святой Анны 2 степени, Святого Станислава 1 степени, 2 степени с мечами, 3 степени с мечами и бантом, Святого Владимира 3 степени. Имел светло-бронзовую медаль за войну 1877-78 годов и румынский железный крест в память перехода через Дунай. В 1914 году произведен в генерал-лейтенанты и уволен по возрастному цензу с мундиром и пенсией. В июле 15 года из отставки определен на службу командующим 90-й артиллерийской бригадой. Участвует в боях до декабря 16 года, когда был переведен в резерв и назначен председателем комиссии по проверке военнообязанных. Высочайшим приказом, состоявшимся 19 августа 16 года, за отличие в делах против неприятеля награжден орденом Святой Анны 1 степени с мечами. 14 ноября 17 года генерал-лейтенант Софиана вторично уволен по возрастному цензу от службы с мундиром и пенсией. Пенсию ни разу не получил. Революция. Но это все было потом. А в 1879 году он после турецкой кампании июля третьего дня прибыл на место постоянного своего квартирования в город Белгород Курской губернии. Ранен не был. Особых поручений сверхпрямых обязанностей по высочайшему повелению или от своего начальства не получал. Видимо, история с лошадью, которую Андрей Сахаров приводит в воспоминаниях, произошла не с его дедом, а с кем-то другим. Через полтора месяца после возвращения в Белгород, 24 августа 1879 года, штабс-капитан 31-й артиллерийской бригады Алексей Семенович Софиана повенчан первым браком в Смоленском соборе города Белгорода с девицей Екатериной, дочерью дворянина, коллежского секретаря Петра Борисовича Чурилова. В 1884 году Екатерина Петровна умирает от туберкулеза. 11 ноября 1890 года Алексей Семенович Софиана женится вторично на Зинаиде Евграфовне Мухановой, которая была моложе его на 16 лет. Ее отец Евграф Николаевич Муханов, прадед Андрея Дмитриевича, отставной штабс-капитан, белгородский мировой судья и уездный предводитель дворянства, происходил из старинного, широко разветвленного рода Мухановых, Тверская линия. Детство и юность Зинаиды Евграфовны прошли в усадьбе Кошары и в имении родителей Веселая Лопань в 18 верстах от Белгорода, известным за пределами уезда и губернии отличным ведением хозяйства. Андрей Дмитриевич слышал эти названия от своей мамы и считал, что в детстве она жила там на даче. О том, что это было семейное имение, в советские времена детям не говорили. После смерти Евграфа Николаевича имение было унаследовано его вдовой и четырьмя детьми, в том числе Зинаидой Евграфовной. В 1899 году они разделились. Имение наследовали ее братья, а она и сестра Ольга получили компенсацию, а за их матерью остались Кошары, где она жила до своей кончины. От первого брака у Алексея Семеновича Софиана было двое детей, Анна и Владимир. Анна родилась 9 декабря 1881 года, крещена в Белгородском Смоленском соборе. Восприемниками были капитан 31-й артиллерийской бригады Николай Семенов, сын Софиана, и дворянка-девица Надежда Петровна Чурилова, дядя и тетя новорожденной. После смерти матери Анна воспитывалась дома в Белгороде с января 93 года в Сиротском Николаевском институте в Москве, а с 96 года и вся семья Алексея Семеновича жила в Москве, и он, как, видимо, все офицеры, ежегодно получал вид на жительство. Свидетельство. Доносие от командира 1-го дивизиона 1-й гренадерской генерал-фельдмаршала графа Брюса артиллерийской бригады, командиру 2-й батареи сей же бригады подполковнику Алексею Семеновичу Софиана, 48 лет, при нем, жена его Зинаида Евграфовна, 32 лет, дочь Анна, 21 года, сын Константин, 11 лет, дочь Екатерина, 9 лет, и два человека казенной прислуги на право проживания в городе Москве на частных квартирах от нижеписанного числа впредь по 18 января 1904 года, что подписью с приложением казенной печати удостоверяется января 18 дня 1903 года. В январе 1903 года Анна вышла замуж. Дочь подполковника Софиана Анна Алексеевна 24 января сего 1903 в Николаевской институтской лицее цесаревича Николая в Москве церкви повенчана с учителем музыки при Московском сиротском институте императора Николая I, коллежским секретарем Александром Борисовичем Гальденвейзером, что и свидетельствуется подписями и приложением церковной печати. Учителю музыки, коллежскому секретарю, было тогда 28 лет. Он уже был известным музыкантом, был лично близок к Льву Николаевичу Толстому и через 18 лет станет крестным отцом Андрея Сахарова. Сахаров, плохо разбираясь в родственных связях, пишет, что гальденвейзеры стали родственниками Сахаровых, но они стали свойственниками Софиана. Спустя годы после женитьбы Александр Борисович Гальденвейзер писал: «Я в первый раз увидел Аню весной 1898 года в Николаевском институте на экзамене. Она училась фортепианной игре у Эмилия Эрнстовича Дитриха. был экзамен его класса. У него оказалось несколько способных учениц. Вдруг вышла юная 17-летняя полудевочка. Среднего роста, чудесные волосы в две косы, высокий умный лоб и удивительные несравненные глаза, темно-голубые, скорее синие, с густыми бархатными ресницами и при довольно светлых волосах темными, почти черными бровями. Выражение лица своевольно независимое и чуть-чуть капризное. Я сразу невольно и неудержимо почувствовал глубокий интерес к этому явно не похожему на других существу. Это была, как звали ее в институте, Анюта Софиана. Она заиграла, и сразу почувствовалось дарование и ярко выраженная индивидуальность. Когда обсуждали результаты экзамена, кому-то поставили 5 с плюсом. Тогда я сказал, что в таком случае я ставлю Софиана 6. Покойный Василий Павлович Прокунин сказал: «Да это, кажется, начинается роман». Он подумать не мог, какая правда заключалась в его шутке. В 1929 году впервые на русском языке были опубликованы письма Шопена. Этот давно ставший библиографической редкостью эпистолярный сборник открывается некрологом памяти переводчицы. 4 ноября скончалась переводчица настоящей книги Анна Алексеевна Гольденвейзер, урожденная Софиана. Анна Алексеевна родилась 9 декабря 1881 года. По окончании среднего учебного заведения она поступила в Московскую консерваторию, которую окончила по классу Сафонова в 1905 году с большой серебряной медалью. Отказавшись, благодаря преувеличенно строгому отношению к себе от концертных выступлений, Анна Алексеевна работала как педагог в Московской народной консерватории, а после ее ликвидации в техникуме имени Леневой, позже до самой смерти в техникуме имени братьев Рубинштейн в Москве. Среди ее многочисленных учеников немало выдающихся, например, Нечаев, братья Григорий и Яков Гинзбурги и другие. Анна Алексеевна работала над переводом писем Шопена с большой любовью и, сознавая приближение неизбежного конца, с грустью говорила, что не доживет до их выхода в свет. Она не ошиблась. Владимир Алексеевич Софиана родился в Белгороде 15 апреля 1883 года. Воспитывался во 2-м Московском императора Николая I кадетском корпусе и Михайловском артиллерийском училище, инженерном. Участвовал в русско-японской войне и Первой мировой войне. Награжден орденами святого Станислава 3-й степени, святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость», святого Станислава 2-й степени с мечами, святой Анны 2-й степени с мечами, святого Владимира 4-й степени и святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом, а также медалями за русско-японскую войну и за отличное выполнение всеобщей мобилизации 1914 года. В 17 году оставил армию и из Румынии вернулся в Россию, в Петроград. Туда, из Двинска, где он служил до войны, переехала его семья. Вторая жена Антонина Михайловна, урожденная Фальковская, дочь статского советника, с которой он обвенчался в 1912 году, и двое их детей. В мае 18 года он приехал в Москву, а в июле в Москву приехала его семья. В августе Владимир Алексеевич был арестован как царский офицер, но вскоре освобожден. В 19 году не мог найти работы, долго болел, у него начался туберкулезный процесс. В 1920 голодном году умерли дети Зина, 14 года рождения, и Алеша, 16 года рождения. Владимир Алексеевич стал совслужащим. Последнее место работы — Совет народного хозяйства, ВСНХ, должность — бухгалтер. Скончался, как и его мать, от туберкулеза в Москве в 1924 году. Первая вставная новелла. Женя Софиана. У Владимира Алексеевича Софиана был сын от первого брака Евгений. Рождение августа 25 дня 1909 года, крещение ноября 1. Звание, имя, отчество и фамилия родителей и какого вероисповедания? Поручик 1-го Владивостокского крепостного артиллерийского полка Владимир сын Алексеев Софиана и законная жена его Евгения Николаевна, оба православного вероисповедания. Звание, имя, отчество и фамилия Восприемников, штабс-капитан того же полка Орест Васильев, сын Дорошкевич, и жена командира 11-й артиллерийской бригады генерал-майора Софиана Зинаида Евграфовна Софиана. Мальчику было 1.5 года, когда умерла его мать. Сахаров считал, что Женя — внучатый племянник Зинаиды Евграфовны, но он ее внук и крестный сын. И он пишет, что Женя был арестован и в лагере утонул на лесосплаве. Чтобы проверить это, я обратилась в архив МГБ России, Кузнецкий мост, дом 22. Следственное дело номер 17001 в 3 томах. Женина судьба уместилась на нескольких листах из тома 2. Арестован в 2 часа ночи 10 декабря 1933 года по адресу Денежный переулок, дом 12, квартира 13. При обыске изъяты переписка и альбом со старыми фотографиями. Место службы – Льноконополевод-трактор-центр НКЗ СССР, Орликов переулок, дом 2. Должность – старший инспектор пожарной охраны. Состав семьи – жена Ольга Степановна Ильенко, брак не регистрирован. Приемщик телеграмм Фрунзенского отделения связи. Мачеха Антонина Михайловна Софиана, Иждивенко, бабка. Так в протоколе, примечание Елены Боннер. Зинаида Евграфовна Софиана и Иждивенко проживают совместно. Другие родственники. Тетка Татьяна Алексеевна Софиана, секретарь Американской торговой палаты. Тетка Екатерина Алексеевна замужем за Сахаровым Дмитрием Ивановичем, преподавателем. Дядя Константин Алексеевич работает в теплоэлектропроекте. Отец был капитаном царской армии. Софиана Евгений Владимирович был учеником слесаря, потом чернорабочим, с 1930 года пожарник. Протоколов допросов в деле нет, только постановление об избрании меры пресечения от 27 декабря 1933 года. Сын капитана царской армии достаточно изобличается в том, что, являясь государственным служащим и занимая должность старшего инспектора по пожарной охране ЛКТЦ, состоял членом нелегальной контрреволюционной организации, поставившей себе целью ведения разрушительной работы в льноводстве СССР, срыв экспорта льна, подрыв обороноспособности страны. Софиана давал указания по периферийным контрреволюционным ячейкам о совершении диверсионных актов, поджогов и аварий. Проводил работу по собиранию и передаче иностранной агентуре секретных военных и экономических сведений, принимал участие в организации повстанческих диверсионных групп. Для развития контрреволюционной работы и личных нужд систематически получал от контрреволюционной организации значительные денежные суммы, а потому на основании 128 статьи УПК постановлено привлечь в качестве обвиняемого по статье 58 пункты 2, 6, 7, 9 и 11 Уголовного кодекса. Мера пресечения – содержание под стражей. Единственный протокол очной ставки с «В», повторяя текст постановления, не изменен даже порядок слов. Заканчивается он вопросом «Подтверждаете ли показания В?» Ответ «Нет». В контрреволюционной организации не участвовал, показания В отрицаю полностью. Следующий лист дела – постановление, не приговор суда, от 3 марта 1934 года, из которого следует, что по делу проходило 17 человек, 9 приговорены к высшей мере наказания, остальные, в том числе Софиана, к 10 годам. Евгений Софиана отбывал срок в Карлаге, отделение Дель-Дель, до февраля 1936 года, когда был переведен в Норильск. Там 27 сентября 1937 года тройкой управления НКВД по Красноярскому краю приговорен к высшей мере наказания за антисоветскую агитацию и разложение дисциплины в лагере. Приговор приведен в исполнение в тот же день. Далее идут документы 56-57 годов со штампом «Военная коллегия Верховного суда СССР» и с пометками от руки «В порядке надзора». Из них видно, что в связи с делом Льноконополевод трактор-центра следователем З, который его вел, были возбуждены еще 3 дела на 28 человек, 14 из которых расстреляны, но все дела должны быть прекращены за отсутствием состава преступления. И еще одна краткая запись. Следователь З не может быть привлечен к ответственности за нарушение социалистической законности, расстрелян в 1940 году как шпион. Писем и альбома со старинными фотографиями в деле нет. к ним не относится «хранить вечно». Сын Жени, Юрочка, родился после ареста отца. Не у кого спросить, узнал ли отец о рождении сына, и умер от менингита в конце 30-х годов. В деле есть пометка: за справкой о реабилитации никто не обращался. И чудом сохранился листок, документ не следствия, времени. Гимназия Поповой для детей обоего пола, сведения об успехах и поведении ученика второй группы первой ступени Софиана Жени за вторую треть 1919 года. Успевает по всем предметам. Замечание: очень не хватает Жене живости. Классная наставница Алферьева, подпись родителей Софиана. Только и осталось опрятным учительским почерком: очень не хватает Жене живости. От брака Алексея Семеновича Софиана и Зинаиды Евграфовны было трое детей: Константин, Екатерина и Татьяна. Константин родился в Белгороде 31 октября 1891 года, крещен в деревне Кошары, окончил первое московское реальное училище. В возрасте 22 лет женился на сестре Гальденвейзера Татьяне Борисовне, которая была значительно старше. Этот брак, видимо, на какой-то срок отдалил его от родителей, брата и сестер, но оказался недолговечным. От первого брака детей у него не было. Вторым браком был женат на Марии Владимировне, урожденной Панафидиной. В Москве живет их дочь Наталья, в замужестве Тараховская и внук Константин. В 1916 году Константин Алексеевич был призван на военную службу, прапорщик 21-го отдельного полевого тяжелого арт-дивизиона. В 18 году арестован как царский офицер, но вскоре освобожден и два года служил в Красной армии. В 24 году окончил Высшее московское техническое училище, служил инженером-электриком на комбинате номер 150 в Кашире, жил в поселке ИТР и там был арестован. Опять Кузнецкий мост, дом 22. Арестован 9 сентября 1937 года. В постановлении на арест сказано: достаточно изобличается по статье 58 пункт 7 в том, что проводил контрреволюционную вредительскую работу в электрохозяйстве комбината. Мерой пресечения избрано содержание под стражей. На допросах виновным себя не признал. Скончался 29 марта 1938 года в Каширской тюрьме номер 5. Заключение судебно-медицинского вскрытия. Смерть ЗК Софиана К.А. наступила от паралича сердца на почве склероза и жирового перерождения сердечной мышцы. После расстрела в 1937 году Евгения Владимировича, Жени, и гибели в тюрьме в 1938 году Константина Алексеевича, мужская линия фамилии Софиана, потомков греческого дворянина, уроженца острова Зея, Петроса Софианоса, в России, по-видимому, прекратилось.